Глава 6. Артур. Ехать пришлось довольно долго. Через час бесцельного петляния по пустым улицам города понял, что водитель попросту путал следы. А когда мы затормозили всего в 2 кварталах от того места, откуда выехали, убедился в этом окончательно. «Хвоста нет!» – коротко рявкнул сидящий за рулем мужчина и их главарь, который так и не удосужился представиться. Вышел из машины, кивком головы приглашая меня следом. Молча перебежками добрались до окраины города, за пределами которой раскинулся густой лес. Один из оборотней остановился возле дерева и что-то стал рыскать вокруг него, шаркая по земле ногами. Спустя какое-то время наклонился, поднял небольшой флакон с пульверизатором и отряхнул его от частичек травы и крупиц земли. «Идем!» – кивнул, и мы двинулись дальше, пробираясь через густые заросли. На ум пришло лишь 2 варианта. Либо меня вели, чтобы попытаться прикончить без лишних глаз и не нести ответственность за смерть одного из альф, либо Алик, подобно леснику, поселился в лесной избушке, и вампирские ищейки совсем потеряли сноровку, раз так долго не могут обнаружить его. Втянул носом воздух, улавливая каждый оттенок аромата, но ничего, кроме запаха свежести леса, не заметил. Но не считая своих сопровождающих, которых, если честно, не особо заботила собственная вонь. Не смог сдержать ехидный смешок, когда мы вышли на небольшую опушку, где стоял полуразваленный деревянный домик. Вряд ли это убежище Алика, и здесь точно что-то не так. «Нанеси на тело и одежду!» — рявкнул главарь и протянул мне флакон, предварительно обшикав себя с ног до головы, лишенным всякого запаха раствором. «Что это?» Поинтересовался, подозрительно поглядывая на оборотня, личный запах которого начал стремительно ускользать от моего нюха. «Улетная штука! Доставили из лаборатории Снежного. Длится всего 2 минуты, но этого хватит, чтобы тупые ищейки клана Дорских, как всегда, остались не у дел». Заржал полукровка, а я усмехнулся над тем, что Виктор снова облажался. Замаскировав запах, вошли в домик, и я, наконец, понял, что к чему. Алик организовал свою берлогу под землей, и стало понятно, почему он так неуловим. Что ж, если выберусь живым, с радостью укажу Виктору на то, что его подчиненные слишком примитивны в своих способах поимки нарушителя. И стоило, так сказать, копнуть поглубже, чтобы поймать его. Находиться в подземелье было некомфортно. То плечи, то голова ударялись о границы тоннеля, что заставляло чувствовать себя земляным червем. Хотя стоило отметить, что потрудились отступники на славу, выстраивая эти катакомбы. Предводитель отступников расположился в небольшой комнатке, напоминающей все ту же нору, только немного обустроенную под нормальное жилище. Стол, стулья и лежанка на полу. Все это великолепие освещалось тусклой, заляпанной пылью лампочкой, свисающей с потолка. Где и как они добыли электричество, понятия не имел, да и не особо меня это волновало, если честно. Несмотря на то, что Алик оборотень того же вида, что и я, мне все равно находиться в его компании было неприятно. Внешность мужчины агрессивная, и шрам на лице придал ему еще более суровый вид. По телосложению Алик огромен, и не чувствуя я запах его зверя, подумал бы, что он из медведей, которых не так часто встретишь в наших краях. «Слышал, ты искал меня, Артур?» — оскалился, продолжая расслабленно лежать на своей лежанке Алик. И презрение в мою сторону водопадом сочилось из него. «Зачем? Что мне может предложить вшивая шестерка Виктора?» «Ты хорошо осведомлен, учитывая то, что сидишь под землей, подобно кроту». Усмехнулся и присел на стул, чтобы хоть немного снизить ощущение падающего на голову потолка. «Думаешь, сможешь победить вампиров, отсиживаясь в своей норе?» «Понимаю, жизненный цикл существ со сверхспособностями велик. Но лично я не намерен ждать сотни лет, чтобы вампирская раса канула навсегда в лету». «Меня не так легко обмануть, Артур. Я знаю, зачем ты приехал в наш город. Ты идешь по следам сестрички Высшего. Но хочу тебя разочаровать. Мои бойцы найдут ее быстрее и порвут на части, потому что я не позволю гнусной задумке Виктора подложить вампиршу под одного из альф сбыться. Перемирию не бывать». Рыкнул и все же поднялся на ноги, давая понять, что он еще крупнее, чем я предположил ранее. «Ты, конечно, можешь убить Ингу, но это не остановит Высшего. Он найдет другой способ», — ответил, пытаясь выведать у Алика про планы касаемо Демида и Даны. «Я и впрямь отправился на поиски Инги по просьбе Виктора. Но не особо-то стремлюсь ее найти, как ты заметил. Меня больше интересуют твои планы, потому что я лично не прочь, если моя стая завладеет территорией Снежного». «С чего ты решил, что я стану посвящать тебя в свои планы?» Настороженно прищурился, пытаясь меня прочитать. «А я ведь, можно сказать, практически на 100% искренен с ним». Ингу не особо горел желанием искать, да и вампиров в целом не люблю. А стая на самом деле нуждается в расширении территории, и некоторые угодья вампов пришлись бы нам по вкусу. «Можешь не посвящать», — пожал плечами. «Только без смерти Виктора войну не выиграть, а ты, каким бы сильным себя ни считал, не сможешь его победить». «Так же, как и ты», — усмехнулся, и его челюсть деформировалась, выпуская слегка пожелтевшие клыки наружу. «Алик очень озлоблен, и не только на вампиров. Этот перевертыш ненавидит весь мир, все живое вокруг. И его точно нужно остановить, пока он окончательно не поддался своей ярости». «Я нет, но есть одно существо, способное победить любого вампира». Сам завел разговор о Демиде, потому что времени у меня на самом деле мало. И пока я тут набиваю легкие пылью, вредную пиявку Ингу могут и впрямь лишить милой головки. «Думаю, способности этого гибрида сильно завышены. Просто ему повезло. Да и лысый упырь, по слухам, давно утратил былую силу». Насторожился Алик, и ему, видимо, не понравилось то, что я догадался о его планах касаемо объединения с Демидом. Но предводителю отступников было невдомек, что гибриду нет никакого дела до разборок жителей темной стороны. У него сейчас куда более важные и приятные хлопоты. «Не стоит верить всему, что говорят, Алик. Я был там и видел своими глазами. Можешь не говорить, и так ясно, что помимо Инги, твои полукровки рыщут везде в поисках Демида. Только все напрасно. Он не станет воевать на той или иной стороне». «Станет. Ради своей девки и ублюдка в ее утробе будет плясать под мою дудку, как миленький. А потом, когда дело будет сделано, сам отправится к предкам вместе со своей истинной и потомством». Громко рассмеялся Алик, и я окончательно убедился в том, что мозги у него уже не подлежат восстановлению. Эмоции после услышанного стало намного тяжелее контролировать, потому что мне не нравилось, как этот мудак отзывался о Дане и ее ребенке. Только я на данный момент находился один среди десятков отступников их свихнувшегося предводителя. К тому же под землей, где не знал расположение всего убежища. Поэтому выступать и бросаться в драку пока не мог, хотя кулаки так и чесались. Алик силен, но его разум затуманен яростью. Он уже не понимал, за что сражается. Его зверь требовал крови, и это могло стать ему плохим помощником в бою. Но все же численный перевес я не мог отрицать, поэтому приказал зверю притихнуть и не выступать. «Почему ты выбрал именно этот город, Алик?» Продолжил выпытывать информацию у оборотня, когда нам принесли еду и выпивку по приказу хозяина катакомб. «Уверяю, у меня есть на это причины, но совсем скоро я заберу то, что по праву принадлежит мне, и покину этот гнилой городишко». «Ты уверен, что твои бойцы последуют за тобой?» «Мне плевать на них, Артур. У нас с тобой разное понятие лидерства. Оборотни останутся тут и продолжат воевать за территорию с вампами. А я подыщу для себя и своей малышки более тихое и укромное место». Причмокнув, сказал Алик и закатил глаза, видимо, представляя образ этой своей малышки. Что ж, любовь. Она никого не щадит. Даже такое бездушное существо, как Алик, не избежала подобной участи. Интересно, какая она? Истинная монстра, который готов прикончить всех на своем пути к всемирному господству.